Глава 14. Стоило нам сделать несколько шагов от источника, как навстречу вылетел маг, светящийся радостной улыбкой. «Ваша светлость! Неужели у вас получилось? Браво!» — воскликнул Мэтт Ориот, который еще недавно ушел совершенно в другую сторону. «Простите старого чурбана, на радостях забыл о приличиях. Разрешите представиться, я Мэтт Ориот, один из магов-водников. Когда-то я почувствовал в этом месте чистые воды, но они были слишком глубоко, да еще и под толщей каменного пласта. Именно поэтому я был вынужден воспользоваться другой водной жилой, хоть и понимал, что она в низине, но за неимением лучшего нам оставалось то, что есть». Мужчина тараторил и тараторил, приветливо улыбаясь мне и герцогу. «Я же все еще не могла понять, что происходит. Мэтт Ориот, но я же недавно отправила вас к старому источнику. Как получилось, что вы вышли к нам со стороны замка?» — спросила я. Мужчина удивленно застыл, помотал головой и произнес. «Не понимаю, ваша светлость, я лишь недавно вернулся из Биттерса. Помогал местному магу улучшить качество воды. Там оказалось не так много работы, поэтому вернулся раньше запланированного времени». «Верно, я в курсе того, что Мэтт Ориот ездил в Биттерс», — подтвердил слова мага Сибрук. «А что произошло?» «Полчаса назад мы имели счастье видеть отвратительное поведение Мэтта Ориота», — произнес Дэр Калиб, который все еще стоял рядом с нами. «Я бы даже сказал, в его словах было пренебрежение герцогини Мэллоу». «Что? Ну, как такое может быть? Да я бы никогда. С того момента, когда я узнал, что вы, ваша светлость, женились, я даже думал почтительно о герцогине Мэллоу. Я просто не представляю, что произошло. Ну, я прямо с дороги. Слуги сообщили мне о том, что леди Евангелика решилась открыть источник на вершине горы, и я сразу же кинулся сюда». «Тогда кто же пошел к старому источнику?» — спросила я, понимая, что передо мной совсем не тот маг, который недавно свысока смотрел на меня. Дэр Калиб резко отбежал от нас, обернулся черным драконом, взмыл вверх и улетел в сторону старого источника. Через пару минут он уже вернулся и произнес. «Никого на источнике нет, только слабый магический фон от превращения метаморфа в человека». «Как же так?» — тихо сказал Мэтт Ориот. «Кто-то принял мой облик?» Сибрук сурово посмотрел на мага. Даже мне от его мрачного взгляда было не по себе. «Видимо, так. Мэтт Ориот, я вынужден взять с вас магическую клятву. Никто пока не должен знать, что в замке появился метаморф. Огласка этого пока нам ни к чему. Нужно думать, как справиться с ним. А шумиха будет только на пользу этому недомагу». «Конечно, даже не беспокойтесь», — закивал мужчина и начал произносить слова клятвы. Меня же пронзила необычная мысль. Давно мне не давал покоя этот маг, способный под видом кого угодно творить черные дела в замке. И сейчас я, кажется, придумала, что мы можем противопоставить ему. Когда Мэтт Ориот отошел от нас, я сказала мужу: «Дорогой, а пойдем в твою сокровищницу?» С милой улыбкой попросила я. «Ты хочешь выбрать себе что-то из украшений?» — удивился муж. «Может быть, сделаем это немного позже? Я, конечно, рад, что ты заинтересовалась драгоценностями рода Мэллоу, но сейчас несколько не вовремя этот визит». «Извини, Сибрук, но сейчас. И возьмем с собой Дэра Калиба». «Я-то вам зачем нужен в сокровищнице, леди Евангелика?» — удивился друг мужа. «Ты же не за кольцами и колье туда хочешь пойти?» — догадался, наконец, герцог Мэллоу. «Совершенно верно, дорогой. Что-то тянет меня туда. Там должно быть нечто, способное помочь нам остановить магию метаморфа. А Дэр Калиб может помочь с магией». Сибрук расплылся в довольной улыбке и проговорил. «Как скажешь, моя лунная девочка. Ты, Калиб, не откажешь в просьбе герцогини?» «Как я могу? Нечасто меня приглашают в сокровищницу главы клана», — ответил дракон и задорно улыбнулся. Сокровищница находилась на одном из подземных этажей замка. Дверь святая святых оказалась довольно неприметной. Думаю, многие проходили мимо, не догадываясь, что за ней сверхсекретный коридор и дверь в саму сокровищницу. «А что, любой может открыть эту дверь?» — спросила я. «Нет, только тот, в ком есть кровь, герцогов Мэллоу. А вот вторую дверь может открыть лишь сам герцог», — ответил Сибрук. «Значит, мне не суждено пробраться сюда ночью и примерить все, что мне понравится», — с лукавой улыбкой поинтересовалась я. «А что тебе мешает это сделать при мне?» — рассмеялся муж. Я потянулась к Сибруку, поцеловала его в щеку. На секунду втянула его притягательный запах. «Как же мне повезло с мужем!» «Думаю, что ничего. Идем. Мне дико интересно, что там внутри». Герцог приобнял меня за талию, поцеловал в губы и отстранился, чтобы открыть первую дверь. Когда она открылась, я увидела длинный коридор, в котором было достаточно темно. Сибрук первым зашел во мрак, что-то нажал, и стало немного светлее. «А почему здесь так темно?» — поинтересовалась я. «Мне, конечно, не было страшно идти в темный коридор, но не сказать, что приятно». «Заходите, сейчас появится свет. Нужно только закрыть дверь». «Это своеобразная защита», — пояснил муж. «Как скажешь, дорогой», — согласилась я, проходя дальше, чтобы дать возможность зайти Дерру Калибу. «Не знаю, как вам, леди Евангелика, но у меня всегда мороз по коже идет в этом коридоре», — поделился дракон за моей спиной. «Потому что ты всего лишь мой друг, но никак не брат», — с иронией произнес герцог Мэллоу. «И то ты чувствуешь малую толику всех приятностей. Магия рода щадит тебя». Она не видит в тебе желания причинить вред клану и лично мне. Иначе ты бы уже корчился в предсмертных муках. «Даже так?» — удивилась я. «Дело в том, что в этих стенах спрятаны острые мечи, и они внезапно выскакивают, пронзая тех, кто замыслил плохое. Отец рассказывал, что таким образом был убит наш далекий родственник. Еще будучи молодым, мой родитель решил похвалиться семейными ценностями и привел своего друга в сокровищницу, только тот не сделал и пары шагов, как в него вонзились мечи, наполненные смертельной магией. Этот безумец хотел украсть малый кристалл власти рода Мэллоу и свергнуть правящего в то время деда. Я поежилась от осознания того, что в стенах находится смерть. Почему-то мне захотелось скорее выйти из коридора. Но я же не просто так пришла в сокровищницу. Нужно взять себя в руки и шагать дальше. «Неприятное место. А мне здесь ничего не грозит?» — спросила я. «Нет, дорогая. Во-первых, ты моя жена, причем настоящая жена. Когда-то связанные жены не могли находиться в этих стенах. А во-вторых, у тебя нет дурных мыслей. И это даже более важно, чем та связь, которую чувствует магия рода». «Спасибо, ты успокоил меня». Улыбнулась я, стараясь думать о хорошем. «Значит, малый кристалл власти рода Мэллоу находится тут? Ты же говорил, что не можешь его найти». «Когда-то он был здесь, пока как раз после того случая дед не перепрятал его. Иначе родовой артефакт отец бы точно продал или обменял на что-то более важное для него». «Но разве есть что-то более важное?» «Для Итана Мэллоу все, что связано с родом, было не просто неважно. Оно претило ему». Мешало спокойно жить. Он словно мстил моему деду, уничтожая то, что было дорого ему. Ужас. Дальше мы шли в молчании. В моей голове крутились мысли о родственниках мужа. Я представляла, что Итан Мэллоу не был подарком, но не знала, что настолько. Между тем мы, казалось, зашли в тупик, но мужчины вели себя так, словно все хорошо. Сибрук подошел к треугольной выемке на стене и приложил к ней ладонь. Раздался тихий щелчок, и перед нами появились белые двери, которые почти сразу же открылись перед нами. Первым в сокровищницу зашел герцог Мэллоу. Он пару минут постоял в открывшемся проеме, словно чего-то ждал. И верно, через мгновение вспышка света озарила окружающее нас пространство. Затем свет перестал резать глаза, и вокруг закружили видимые частички магии. Они, как светлячки, витали рядом с Сибруком, словно радостно приветствуя своего хозяина. Было удивительно, но и мне магия рода была рада. Она ластилась ко мне, как маленький котенок. «Заходите», — наконец сказал муж, отступая от проема двери. «Я постою пока около входа», — сообщил Дер Калиб. Неспокойно мне все же в чужих владениях. Хорошо, как скажешь, друг, — отозвался Сибрук. Я зашла внутрь и остановилась, осматриваясь. Почему-то мне было сложно произнести хоть что-то. Я чувствовала, как происходил процесс принятия меня магией рода. Я ощущала эмоции удивления и радости. Затем несколько светлячков приблизились ко мне вплотную и попытались проникнуть в мое тело. Вначале у них это не получилось, и они обиженно засопели. Я явственно слышала эти звуки. «Ну что вы?» — мысленно спросила я их. «Идите же, я рада вам». Светлячки радостно подпрыгнули и опять приблизились ко мне. Они немного помедлили и вошли в мое тело. Это было неповторимое чувство — ощущать радость магии рода Мэллоу. Казалось, она знакомилась с моей собственной, при этом окутывая меня ласковой волной теплого огня. «Интересно», — прошептала я. «Лика, что с тобой?» — с беспокойством спросил муж. «Все хорошо. Эта магия рода знакомится со мной». «Ты чувствуешь магию рода?» — удивился Сибрук. «Не только. Она еще и пытается поселиться во мне». Глаза мужа еще больше открылись от изумления. «Но ты же не...» — посмотрел он на мой плоский живот. «Думаю, еще нет», — кивнула я. «Но магия рода приняла меня». «Такого не было уже 10 поколений. Ты и правда особенная, моя лунная девочка». «Не знаю. Может и так. Мне сложно об этом судить», — проговорила я с задорной улыбкой. «А сейчас мне нужно сосредоточиться и найти то, ради чего я пришла в сокровищницу». Муж вновь прижал меня к себе, поцеловал и отступил, давая мне возможность найти нужный артефакт. Вернее, артефактом он станет несколько позже. Я прислушалась к магическому фону сокровищницы. Вокруг было множество драгоценностей. И почему Сибрук говорил, что тут мало украшений? Если это мало, то сколько же было раньше? Магия рода начала мне помогать, представляя кольца и колье, рассказывая об их магических составляющих. Как и в моем мире, в Сиэле у каждой вещи был магический фон. Мир был переполнен магией, и она доставалась также растениям и неодушевленным предметам. У некоторых ее почти не было. Например, сложно найти те крохи, что были в предметах мебели, но они были. Так и сейчас я видела, чем полны кольца, браслеты, ожерелья и диадемы. Даже простые драгоценности хорошо впитывали в себя магию, и артефакторам было непросто найти нужный камень для своих целей. Я стояла, замерев, довольно долго, пока не почувствовала вместо одного искомого объекта сразу три. Сначала я занялась старинным венцом, видимо, принадлежащим кому-то из бывших герцогинь Мэллоу. На первый взгляд он был довольно непрезентабельного вида. Золото потеряло свой блеск, приобрело сероватый тусклый цвет. Камней в оправах почти уже не было, лишь несколько мелких аметистов сидели на месте, но и они потухли со временем. Тогда почему внутренним зрением я видела совсем другую картинку? Я видела блеск белого серебра, совсем не золота, и камни в венце сияли, переливаясь, но им чего-то не хватало. И это что-то было на перстне, который следующим позвал меня. Все повторилось. Лишь внутренним зрением я видела огромный прозрачно-голубой камень. Он манил меня, очаровывая родной мне магией. Лунный камень. Неужели в этом мире еще остался этот редкий минерал? Если лунные драконы давно пропали, то мог ли остаться лунный камень? Или, может быть, этот ждал меня? Удивительно. Я взяла в руки перстень. Стоило мне прикоснуться к нему, как лунный камень выпрыгнул из оправы ко мне в руки. Минерал был счастлив, что дождался лунную магиню. Его магический фон просто фонил радостью. В моих руках лунный камень увеличился в размерах, и я поняла, что он идеально подходит в центральную оправу венца. И через минуту лунный камень занял положенное ему место. Остались пустыми еще два места, и я уже догадывалась, что нужно туда поставить. На этот раз искомый предмет был довольно далеко. Мне пришлось буквально откапывать его в груди драгоценностей. Им оказался плетеный браслет из серебра с двумя небольшими изумрудами. Они вновь прыгнули мне в руки, выпадая из оправы. Но в этот раз я не оставила само серебро, а взяла с собой к творимому мной артефакту. Камни также идеально встали на пустые места в венце, а серебро перетекло в саму оправу, сделав ее кружевной и изящной. Посмотрев на то, что у меня получилось, я одобрительно кивнула. Такую красоту носить бы надо. Жаль будет ее прятать в сокровищнице. Но выбора у нас не было. Из задумчивости меня вывел голос Сибрука. «Дорогая, ты решила создать себе украшение? Венец прекрасен, не спорю. Но я думал, ты хотела сделать нечто другое», — расплывчато произнес муж. «А что тебе не нравится?» — с иронией спросила я. «Думаешь, этот венец не подойдет к моим нарядам? Так мы новые закажем?» Герцог пристально посмотрел на меня, словно решая, верить моим словам или нет. «Евангелика, ты меня пугаешь. Конечно, если ты желаешь эту безделушку в качестве украшения, то я не спорю. Да и нарядов закажем. Мне для тебя ничего не жалко». За спиной мужа послышался сдавленный смешок. Это Дер Калиб с трудом сдерживал смех. «Браво, ваша светлость!» — с улыбкой произнес он. «Повеселили вы нас. А теперь говорите, что дальше делать будем? Насколько я вижу, вы еще не закончили работу». Я подошла к мужу, мягко его поцеловала и сказала. «Извини, дорогой, пока не до новых нарядов и драгоценностей. Но спасибо, мне приятно, что ты готов потакать моим капризам, но их не будет. По крайней мере, пока». «И что происходит?» — спросил Сибрук. «Я создала основу для артефакта. Сейчас будем наполнять его силой. Дер Калиб, вам придется все же пройти в сокровищницу». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Направляйте мою магию. Я представляю, что нужно сделать, но, боюсь, у меня не хватит опыта, чтобы воплотить все в реальность. Сибрук, ты пока освободи вот этот стол. На него мы поставим готовый артефакт». Муж тотчас же начал перекладывать мелкие драгоценности в большой короб, а я приступила к плетению магической составляющей основы артефакта. Я работала без устали довольно долго, постоянно чувствуя, как меня направляет Дер Калиб. Его опыт и поддержка мне хорошо помогали. Я полностью заменила центр магии венца, заполнила его несколько другой составляющей, но близкой к тому, что было в венце изначально. Когда я закончила, то положила венец на стол, освобожденный Сибруком. Затем я влила несколько капель своей силы, закрепляя полученный результат. Лунный камень на вершине венца вспыхнул ярким светом и создал магический купол вокруг себя, который постепенно разрастался. «Готово. Надеюсь, сила артефакта хватит на весь замок», — сказала я. «И что вы такое создали?» — спросил герцог. «Артефакт, способный препятствовать магии метаморфов», — ответила я. Муж удивился моим словам. «Интересно, а чего он ждал?» «Неужели такое возможно?» — поинтересовался он. «В венце изначально была заложена магия сокрытия истины. Она близка к магии метаморфов. Ее я и взяла за основу, повернув саму магию артефакта в нужное мне русло».